Глава 11. К моему облегчению, все прошло гладко, и мы благополучно добрались до района, где Джеймс снимал дом. По легенде, он был иностранцем, имеющим свой бизнес в США, но так любящим Россию, что на склоне лет решил поселиться в шикарном доме в одном из городов этой столь любимой им страны. По легенде, он был иностранцем, имеющим свой бизнес в США, но так любящим Россию, что на склоне лет решил поселиться в шикарном доме в одном из городов этой столь любимой им страны. Джеймс ждал нас в гараже, когда мы въехали с лежавшим без сознания на заднем сиденье хищником в открытые для нас ворота. Джеймс подошел к моей стороне машины и нахмурился. Я еще издалека ощутил исходящее от него недовольство, хотя он ничего и не сказал, открывая автомобильную дверь и приглашая меня выйти. «Что будем делать с боссом?» – спросил Арман, открывая заднюю дверь своего джипа. «Отнеси в подвал», – сказала я. Он с завидной легкостью опять взвалил бесчувственное тело к себе на плечи и направился в дом. Прошел по коридору, ведущему в цокольное помещение, переоборудованное в пыточную камеру. Джеймс провел там не один день, собственноручно устанавливая звукоизоляцию. «Это огромная ошибка, которая будет стоить нам больших потерь», – покачал он головой, прожигая меня своим хмурым взглядом. Я не любила этот осуждающий взгляд. Казалось, будто отец смотрит на свое нерадивое чадо, которое в очередной раз вляпалось в неприятности и отказывалось это осознавать. За 4 года он стал слишком близким. Сроднился со мной, чего я никогда не допускала с окружающими меня людьми. Я держала дистанцию даже с собственным братом. Но Джеймс... Он словно заменил мне отца, за которого я столько лет мстила и горела желанием совершить возмездие, покарав того, кто предал его. Мои чувства, кому бы то ни было, опасны. Их не должно быть, ведь они могут заставить меня отступить от намеченной цели, и хуже этого только смерть. Флэшбэк. Джеймс. Союзник. Франция. Я отошел от дел, мне это неинтересно. Именно поэтому ты таскаешь с собой пушку, даже когда идешь выпить и потрахаться. Усмехаюсь я в ответ на его явную ложь. Зверь вроде тебя не может стать домашним, сколько бы он ни жил в клетке, его все равно тянет на волю. «За те деньги, что ты предлагаешь, можно нанять 100 солдат. Зачем тебе старый пенсионер, который не сражался уже больше 5 лет? Ты стоишь 100 и сам это знаешь. В одиночку ты можешь сделать больше, чем 100 или 1000. Мне нужен твой холодный ум, я слишком увлечена, чтобы думать ясно. Эмоции погубят меня. Ты же абсолютно хладнокровен и способен разработать такой план, который поможет мне свергнуть империю Висхожего. Почему ты просто не убьешь его?» «Зачем эти игры?» Пристально глядя мне в глаза, задал он вопрос. «Моя ненависть слишком сильна, чтобы утолить ее так просто. Я хочу разрушить его изнутри, дать почувствовать ту боль и беспомощность, которые горят во мне до сих пор. Я хочу лишить его не только жизни, но и гордости. Хочу, чтобы он понял, как слаба его империя, которой он так гордится». «Ты безумна! И поймешь это только тогда, когда твоя голова слетит с плеч. Не так-то просто добраться до него. Ты хоть понимаешь, какие люди стоят за его спиной? Он управляет всеми поставками во всех уголках вашей страны, будь то оружие или живой товар. Его люди везде. Твоя миссия – это самоубийство. Не думала, что для тебя есть что-то неосуществимое? Тот, кто участвовал в войнах, испугался власти одного человека? Именно из-за таких людей, как Висхожев, и разгораются войны. Я не трус, но и не самоубийца. Есть грань между трусостью и глупостью. Возможно, я действительно глупа, раз решила, что ты тот, кто сможет стать моим достойным союзником. Видимо, ты действительно просто старик на пенсии, а не тот зверь, которого я рассчитывала найти. Наверное, на склоне лет бесстрашию приходит конец. Прости, что отняла твое время. Наслаждайся своей убогой жизнью дальше, вспоминая былые достижения. 3 недели спустя. Россия. «Мне это не кажется хорошей идеей», – наблюдая за моими последними приготовлениями к свиданию, – сказал Сергей. «Это опасно и недостойно тебя». «Будь я мужчиной, ты считал бы так же?» – обернувшись, спросила я. Сергей опустил взгляд, он был младше на 2 года и редко возражал мне. «Но ты не мужчина. Я лучше, и я наш лидер. Та, кто ведет вас всех за собой. Что было бы с вами, если бы не я?» «Отсутствие хера между ног дает мне преимущество, а не является моей слабостью. Чего ты достиг, будучи мужчиной?» Приблизившись к нему вплотную, спросила я. Я была ниже ростом, даже стоя на высоких каблуках, но это не мешало мне возвышаться над ним. «Молчишь?» «Вот и молчи, а я сама решу, как мне идти к своей цели и чем для этого стоит поступиться». «Прости, мне просто больно видеть, как ты делаешь все это», вздохнул Сергей, избегая моего взгляда. Я не винила его, таким уж он был, слабым, весь в свою мать. А я была истинной дочерью своего отца, и мне была неведома слабость. Только слабые люди испытывают боль, Сергей. Будь ты другим, возможно, мне не пришлось бы стать мужчиной вместо тебя, и ты бы сам смог вернуть то, что отнял у нас Висхожев. Почему ты согласился? Вдруг, вспомнив наш разговор и его отказ, спросила я. Потому что дурак, разворачиваясь и проходя вслед за Арманом, хмыкнул он, решил помочь одной бестолковой девчонке не сдохнуть в пылу войны.